Иногда, задержавшись допоздна, она ночевала на западной 82-й улице, разумеется, на диване. В этот период, который можно обозначить словом «ухаживание», я и приобрел основные сведения о ее прошлом. В августе она уже звала меня Отто, а я ее контессой. В сентябре она заметила, что глупо двум пожилым людям чуть ли не каждый день мотаться между Флашингом и Манхэттеном. Вообще-то я был в ее квартире во Флашинге один раз. Как описать ее дом? В любой час дня на лифте поднимались тюками стиранного белья или спускались с бельем для стирки толстые молодые женщины в крупных розовых бигуди. «Мы неплохо ладим», — добавила она. «Я ей нравился, очень, и она не сомневалась, что тоже мне нравится. Наши годы осенние. Почему бы нам не пожениться? Жизнь станет проще». Эта идея не приходила мне в голову, но у нее были свои преимущества. Все хлопоты контесса обещала взять на себя. «Кого я хочу пригласить?» «Никаких торжеств», — настаивал я. «Только мы двое». Мы вступили в брак, как в удобную разношенную обувь. И тихо поженились в кабинете раввина Теда Каплана, духовного наставника прихода Бней Акива на западной 98-й улице. Под свадебным балдахином контесса мечтательно улыбалась. Я надел ей кольцо без колебаний. Мы немедленно отправились в Майами, где нас ждала квартира в Версале, со вкусом обставленная и полностью оборудованная. Мне было любопытно, во Флориду я попал впервые. В аэропорту нас встречали ее приятели. Соседка выразила надежду, что мы не будем слишком шуметь по ночам. Мужчина в клетчатых шортах и в рубашке с горизонтальными полосами сочувственно сказал, что мне будет трудновато заменить покойного Мёриса. «Тяжеленько придется, учтите!» И, подмигнув, ткнул меня в бок. Неловко признаться, но я совершенно не подумал об этом аспекте семейной жизни. Да, я полагал, что мы разделим ложе, но как-никак нам шел седьмой десяток. Именно в этом возрасте ушел на покой Мёрис. Контесса определенно не вызывала у меня ни малейшего сексуального возбуждения. Но это была моя молодая жена. Она краснела и гулила, крепко держалась за меня и произносила фразы наподобие «Ну что ж, посмотрим, и надеюсь только, что у меня еще есть силы». «Обвините меня в негалантности, если угодно». Но я не могу погрешить против правды. Раздетая контесса выглядела гротескно, как и густые светлые кудри. Зубы у нее были не свои. Груди, некогда полные, висели изнуренные плоско под выступавшими ключицами. На руках, между плечом и локтем, висели подернувшиеся рябью сумки жира. Живот она носила, как фартук, под нижней кромкой которого пыталась утвердить себя без особого успеха разрозненные белые волоски. Каждая природная часть ее стремилась к земле, словно устав бороться с тяготением. Но продолжать этот каталог нечестно и некрасиво. Бедняга, можно ли упрекать ее за то, что время ледяным дыханием обдала летний цвет прошедшей юности. Не подумайте, будто я горжусь тем, что здесь написал. Настаиваю, контесса была порядочной, любящей женщиной, хорошей женой. Более того, и я, как Адонис, не выдерживал критики. В 65 лет естественное одряхление наступало с угнетающей неуклонностью. Уверяю вас, мы стоили друг друга. Но до контессы, последней женщиной, с которой я соприкасался, была моя первая жена Мета, молодая и до боли красивая. Взгляните. Вот портрет и вот другой. А я сам не знаю, что хотел сказать.